Со спины она выглядела мужчиной. Джека обслужили первым. Так что, когда стригли Эмму, он стоял рядом и смотрел. «Мама тебя за это убьет», — сказал Джек. «Это каким же способом, хотела бы я знать?» В самом деле Эмма могла переломить миссис Оустлер пополам одной рукой. Даже Ченка оказался ей по зубам, как ему вскоре предстояло выяснить. После того, как Джек уехал в Мэн, Ченка вызвался спарринговать с Эммой. Для мужчины своего возраста он пребывал в неплохой форме. Плюс был тяжелее ее килограммов на 15 и гораздо опытнее. Но Джек уже знал. Если пытаться как можно меньше навредить сопернику, рискуешь сам получить травму. В борьбе лучше играть по-настоящему. Однажды Ченка схватил Эмму, когда она о него оперлась, и оказался в идеальной позиции для бокового броска, но промедлил, решив, что может нанести ей травму. Пока он соображал, Эмма сама провела боковой бросок, а затем рухнул на него сверху, чтобы сделать захват, и сломала ему грудину. Такие переломы заживают долго, особенно у пожилых людей. Эмме оставалось только заниматься с Павлом и Борисом. Те хотя бы были молодые и не боялись травм. Разглядывая Эмму у парикмахера, Джек пришел к выводу, что администрация школы Святой Хильды сошла с ума, согласившись взять ее в интернат. Ее взгляды на жизнь совершенно для этого не подходили, не говоря уже о ширине плеч и накачанной шее. Джек угадал. Эмма продержалась в интернате всего год. Он даже удивился, что она вытерпела так долго. К большому облегчению школьного начальства и острому неудовольствию миссис Оустлер, Эмма вернулась в семейный особняк. И последние два класса ходила в школу из дома. Поселилась она в гостевом крыле, в бывшей спальне Алисы, которая была напротив спальни Джека, правда, ему не пришлось пользоваться ею сколько-нибудь значительное время в те годы. Алиса, разумеется, бросила притворяться и переехала в спальню к Лесли. По словам Эммы, не прошло и недели с отъезда Джека в Мэн, как это случилось. Эмма же отправилась в гостевое крыло не столько потому, что хотела спать подальше от мам, сколько из-за того, что ее просто бесило их лицемерие. Ни та, ни другая не собирались говорить с детьми о своих отношениях. Впрочем, Алиса не любила говорить вообще, а Эммина мама столько раз приказывала дочери заткнуться, когда Эмма хотела поговорить с ней об этом, что должна была понимать. Даже если теперь ей самой захочется пооткровенничать, уже дочь пошлет мать куда подальше. Алиса тоже перешла предел в своем нежелании говорить с Джеком. Сын давно решил, что даже если мама захочет сама с ним поговорить, он откажется ее слушать. В Мэне ему чаще приходили письма от Эммы, чем от мамы. Даже новости о миссис Машаду дошли до него через подругу. Оказалось, португалку арестовали в парке имени Уинстона Черчилля при попытке соблазнить несовершеннолетнего, мальчика лет 10. Выяснилось, что ее собственные дети тоже никакие не взрослые и никуда не уехали. Им было по 11 и 15 лет. Они жили в другом районе Торонто с папой, счастливо женатым вторым браком. Суд официально запретил миссис Машаду приближаться к детям. Она изнасиловала собственного старшего сына, когда тому было 10. Разумеется, бывший муж миссис Машаду и не думал ее бить или посещать ее квартиру, так что менять замки ей было ни к чему, она их и не меняла. Возможно, М. Машаду у звонка вовсе не значила миссис. Кем бы она ни была, на самом деле никто так и не узнал, зачем она пошла учиться кикбоксингу и борьбе. Алиса ни словом не обмолвилась с Джеком про эту историю, хотя, несомненно, ее знала. По словам Эммы, та попала на первые полосы всех торонтских газет с фотографиями и так далее. Наверное, Алиса решила, что у миссис Машаду не хватило бы духу изнасиловать Джека. Впрочем, скорее всего, она предпочитала просто выкинуть это из головы. Или же пребывала во власти иллюзии, что в случае чего Джек все бы ей рассказал. Но, разумеется. Ведь если бы что-нибудь стряслось с ней самой, она первым делом побежала бы рассказывать тебе. Саркастически комментировала Эмма. Серый призрак писал Джеку регулярно. Он же отвечал через раз, а то и реже. Миссис Маквот, конечно, была мудрая женщина, но нынче главные советы Джеку давала Эмма Оустлер. Как все-таки удивительно, что его представление о проститутках, как о советчицах для мужчин, было не так уж далеко от истины. Эмма, конечно, на панель не ходила, но секс и советы в ее мире обменивались по курсу один к одному. Что касается мисс Вурц, то ей Джек, скажем так, пописывал. С мистером же Рэмзи его связывала отнюдь не только судьбоносная роль в спектакле про невесту по почте. Поездка в Мэн в обществе голубого режиссера так запала Джеку в душу, что с тех пор коротышка напрочь вытеснил из его сознания мисс Вурц во всем, что касалось драматического искусства. Сниться, впрочем, мисс Вурц Джеку не перестала, как обычно, в правильном белье и так далее. Но на своей дороге он дошел до распутья, где слушать мистера Рэмзи оказалось куда важнее, хотя в его словах было больше театральщины, чем смысла. Впрочем, если бы это свойство мистера Рэмзи оттолкнуло Джека, ему пришлось бы обвинить себя в лицемерии, ведь он, в конце концов, актер. Когда самолет пошел на посадку в Портленде, мистер Рэмзи крепко схватил Джека за руку. «Джек Бернс!» — закричал он так громко и неожиданно, что мальчик подпрыгнул, испугавшись, что самолет падает. «К добру или к худу, но ты прибыл в штат Мэн!» Джек нервно выглянул в окно. Мимо него проносилась взлетно-посадочная полоса. «Запомни, Джек, если у школы такой девиз, как у Рейдинга, в ней ты обязательно найдешь много хорошего. Ну-ка, повтори». «Что повторить?» «Девиз твоей новой школы». Джек давно выкинул его из головы. Неизвестно, что в школьной книге нашел мистер Рэмзи. Джек увидел там казарму. Слово «характер» повторялось на каждой странице по многу раз. Была там и такая фраза: «У нас в норме вежливость». Наверное, это и есть девиз. «У нас в норме вежливость?» — спросил Джек мистера Рэмзи. «Разумеется, Джек, разумеется. Но только это не девиз школы. Джек Бернс, у тебя же великолепная память. Я удивлен, что ты не можешь дать правильный ответ». Джек вспомнил, как в книге описывались требования к общению с одноклассниками и другими учениками. Например, запрещалось использовать любые слова и выражения, нацеленные на унижение или осмеяние товарищей. Но девизом в этой главе не пахло. Еще кодекс наставлял учеников, что без уважения к ближним не может быть уважения к самому себе. В книгу была вложена специальная бумага с клятвой, где были упомянуты и эти положения. Ее полагалось подписать. Джек так и сделал. Нет, наверное, это тоже не девиз. Подсказка, Джек. Девиз на латыни.